Теллу Райт. Сентябрь 2001 года. Вначале были Буч Кэссиди и Санденс Кит, и маленький городок Теллу Райт, штат Колорадо. To hell you ride. Ты катишься в ад. Названный так в 19 веке старателями, которые на санях приезжали с серебряных рудников, расположенных высоко в горах, в никому неизвестное тогда поселение, где было полно борделей. Здесь они впервые ограбили банк. Примечание. Буч Кэссиди, Роберт Лерой Паркер. Годы жизни 1866-1937. Легендарный гангстер родился и вырос в Юте среди мормонов. Главарь банды, которая грабила поезда и банки, угоняла скот. Ближайшим его другом был Санденс Кит, малыш Санденс. После разгрома банды агентами Пинкертона эти двое бежали в Южную Америку. С этого момента следы их теряются. Конец примечания. Затем вышел фильм, и Роберт Редфорд назвал основанный им институт Санденсом в честь самой известной своей роли. Примечание. Институт Санденс – некоммерческая организация, базирующаяся в Парк-Сити, Юта, и созданная в 1981 году для поддержки деятелей кино и театра по всему миру. Конец примечания. Санденский кинофестиваль теперь самая знаменитая площадка, где новые независимые режиссеры могут демонстрировать свои фильмы. А Теллу Райт стал вторым по известности в США фестивалем независимого кино, играя роль, так сказать, Буча при Санденсове Санденсе. Я пишу эти строки в разреженном воздухе Теллурайда среди горных пейзажей, от которых захватывает дух, под занавес кинофестиваля, 28-го в истории города. Для справки, в этом году я был приглашенным директором. За 4 фестивальных дня здесь показали столько хороших фильмов, что все приехавшие киноманы, наверное, вспомнили, почему они полюбили кино, когда еще не было огромных кинотеатров, мультиплексов, и фильм делал кассовые сборы не только в первые дни проката. Всем, кто в последнее время ходил в кино, можно простить мысль о том, что сидеть дома и пялиться в стену и то веселее. «Планета обезьян» и в самом деле не внушает доверия к приматам. Разрекламированный триллер «Медвежатник» на поверку оказался банальной историей ограбления с легко угадываемым концом. Избитый сюжет о последнем большом деле опытного профессионального вора использован и еще в одном британском фильме, немного лучше «Медвежатника», под названием «Сексуальная тварь». «Любимцы Америки» с Джулией Робертс и Кэтрин Зета-Джонс, комедия из жизни кинозвезд, полна профессиональных шуточек, которые никто так и не понял. «Кокаин» – откровенно слабый фильм. Из всего обилия новых лент, пожалуй, по-настоящему вызывает интерес только новая версия «Апокалипсиса сегодня», доработанная Копполой. Но и она далеко не идеальна. Хуже всего в ней восстановленные сцены на якобы французских плантациях, где слишком много объяснений, слишком мало действия, и вообще они слишком близки к сердцу тьмы. И неуместны в фильме, где правят безумие. Игра Брандо в роли Курца стала ничуть не лучше от времени и внесенных в монтажный небольших поправок. Однако, учитывая престиж режиссера, игру актеров, таких как великий Роберт Дюваль, «Люблю запах напалма по утрам», и главное, на фоне всего того мусора, что нам предлагают, можно простить многие прегрешения. Все равно апокалипсис подобен Гималаям рядом с муравейниками. Послушать молодых голливудских режиссеров, так даже самые талантливые из них считают, что у них нет выбора, что они вынуждены склониться перед властью рынка и приносить искусство в жертву коммерческому успеху. Ответ на эти сентенции – переполненные залы Теллу Райда, где хитом сезона стал французский фильм «Амели», история одинокой девушки, которая жила в мире своих фантазий, пока в один прекрасный день не начала диктовать правила собственной поразительной внутренней реальности миру внешнему. Этот фильм бурлит визуальной изобретательностью и слегка сюрреалистическим кинематографическим остроумием, а его огромный успех в Европе послужит упреком всем тем режиссерам, которым кажется, что пойти на уступки проще, чем сохранить самобытность. Еще одним упреком в малодушии авторам крупнобюджетных проектов станет смелость и радикализм художественных фильмов кабельного телеканала HBO – Home Box Office, лучшие из которых были представлены на фестивале в Телурайде. Взять, к примеру, «Выстрел в сердце» Агнешки Холланд, киноадаптацию замечательной книги Микела Гилмора о его брате-убийце Гарри. А несколько хороших фильмов, снятых, казалось бы, далеко от центра киноиндустрии, еще раз доказывают периодическое смещение центра. Например, меня сильно впечатлил стиль и изящество первого фильма Дениса Тановича «Ничья земля», в котором раненые боснийский и два сербских солдата, оказавшись в окопе между противоборствующими лагерями, представляют ужас и абсурдность своей войны в микрокосме. Как будто это Владимир и Эстрагон Беккета истекают кровью в окопе, а когда является Гадо, то является он в голубой каске бессильных что-либо изменить войск ООН. Самая смешная фраза в фильме «Вот идут смурфы». Примечание. Так в Боснии прозвали миротворцев ООН за их внешний вид. Смурфы – герои комиксов и мультипликационного сериала, маленькие существа небесно-голубого цвета, живущие в лесах средневековой Европы. Конец примечания. Мне подумалось, что по голливудскому сценарию раненые солдаты подружились бы, гуманизм взял бы верх над военным безумием, но сила картины Тановича, трезвость взгляда и трагикомичность в том, что он дает иной поворот событиям, приводя их к кровавой развязке в духе черного юмора «Уловки 22». Столь негативного финала не потерпел бы ни один лос-анджелесский продюсер. В этом году в Телурайде показали великий фильм Андрея Тарковского «Солярис». Решив воздать должное шедевру научной фантастики до того, как чума современности под названием «Ремейк» полностью вытеснит его из нашей памяти. Изучение ненадежной действительности и силы человеческого бессознательного, грандиозное исследование пределов рационального и непредсказуемой силы даже самой несчастливой любви нужно показать как можно большей аудитории, прежде чем Стивен Содерберг и Джеймс Камерон осуществят свои угрозы превратить его в нечто среднее между «Космической Одиссеей 2001» и «Последним танго в Париже». Как вам секс в космосе с плавающим маслом? Да Тарковский в гробу перевернется. Прошел на ура показ еще одной картины прошлых лет, фильма «Сказки для детей» Сатьяджита Рея «Золотая крепость», который не получил международного признания, что всегда огорчало великого режиссера. Быть может, благодаря огромному успеху на фестивале, незаслуженно забытая лента найдет широкую публику. Сегодня Телурайд, завтра весь мир. Существует два вида кинофестивалей. Есть разрекламированные, окруженные шумихой, торговые балаганы вроде Канн и даже Санденса, и есть Телурайд, где не раздают призов, и где, если и занимаются куплей-продажей, то помалкивают об этом. Необычайно приятно в наш век триумфа капитализма обнаружить действо, посвященное не торговле, но любви. Пусть это звучит старомодно и мечтательно, пусть кинематограф и мечта всегда шли рука об руку. Постскриптум. Да, ты катишься в ад. 11 сентября 2001 года, всего через 8 дней после окончания кинофестиваля, два самолета гражданской авиации, угнанных террористами, разрушили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет врезался в Пентагон. Четвертый разбился в Пенсильвании, не долетев до цели лишь благодаря самоотверженному героизму пассажиров, оказавших сопротивление террористам и сорвавшим их планы. Какими идиллически наивными показались нам тогда дни, проведенными в Телурайде. Как будто нас изгнали из рая с плодами древа познания добра и зла в дрожащих руках. Перевели Евгения Нестерова и Татьяна Попова.